Диалог «дух-тело», «я-мир» демонстрирует преимущество гегелевской диалектики над формальной логикой. Там, где есть «а» как тезис, неизбежно в материальной вселенной порождается антитезис «б». Протон не существует без электрона, а без света нет тени. Мышление как первичный продукт духа составляет ничто для бытия, обнуляя, отрицая и перезаписывая его в процессе становления. Идея общая у Сократа и Гегеля. Абсолютный дух, Гайст, блуждая меж границ тезиса и антитезиса, рисует невероятно богатый градиент синтезиса чувственного мира, тот самый карман для себя бытия. Следовательно, диалог составляет центральный механизм внутри эффекта наблюдателя, позволяя выбирать нужную версию мультиверса, персонального квантового мира. Диалектика выделяет человека из животного царства исключительной способностью лобных долей говорить «нельзя», особенно когда хочется предаться естеству, залезть пригоршней в общее блюдо в центре стола, наложить в штаны без очереди на общественный толчок или оприходовать чьего-нибудь мужа или жену. Неслучайно ограничительный культиватор Сатурн экзальтирует в судейских весах диалога. Любая пьеса, закручивая драматическую сценарную арку, учит нас о творческом необычном исходе в процессе диалога. Только на основе диалога функционирует феномен культуры. Наш соотечественник-культуролог Владимир Соломонович Библер в своих работах показывает, как любое великое произведение искусства или открытие науки всегда строятся на мостах, соединяющих умы автора и аудитории. В случае с литературой и музыкой творец наполняется смыслом через общение с аватаром своего читателя, не забыв спросить подсказки у Даймона. Научное озарение основано на более интимном взаимодействии с ноосферой, что выразил Ньютон через карлика на плечах гигантов. И, наконец, адекватная политика тоже невозможна без диалога. На теневом уровне это сговор элит и коммуникации аристократических родов. Со времен Древнего Египта ничего не поменялось. Миром по-прежнему управляет пара сотен семей, выставляя актеров и иных шутов в качестве президента, которые регулярно разводят охлос несбыточными обещаниями. На внешнем плане это общественный договор Жан-Жака Руссо, когда труженики и собственники находят варианты не перерезать друг друга и держать в узде дураков и бездельников, помогая нуждающимся престарелым и больным. Когда заканчивается как теневой, так и внешний диалог, наступает массовая деградация общества и элит, что мы видим воочию на примере упадка сегодняшней Европы. Тирания меньшинства под псевдолиберальные лозунги, попытка ограбить трудящихся для покупки голосов халявщиков, замена интереса народов глобалистской сатанинской повесткой — здесь диалог вышел из чатика. Таким образом, реальность знает три уровня диалога. Первый — дух-тело. Второй — личность-мир. Третий — человек как социальная единица в масках и ролях, широкий социум, политикум, социальное тело. Диалог первого уровня сводится к контакту с туловищем, отработке навыка слышать его потребности и проживать полный эмоциональный спектр. Диалог второго уровня позволяет играть в спонтанное самопроявление, получая азарт и вовлеченность в качестве награды. Диалог третьего уровня уместно назвать самореализацией, когда мы размещаем самоценную деятельность в социальные формы долга, проектов и общественно значимых задач. Кеплер пишет в работе о более достоверных основаниях астрологии. Истинные астрологи, рассматривая причины своих предсказаний, включают в них как физические, так и политические причины. Система по определению есть некий порядок с закономерностями. Система генерирует внутренние законы и или подчиняется внешним. Элементы системы с ее законами формируют эгрегор. Масса клеток стала телом, куча тел сформировала стадо, или, в человеческом случае, общество. Мы — это традиционное стадо, прекрасно изученное зоологами. Обезличенный народ не только моделируется через шоблу обезьян, но вполне себе подобен кучке грызунов в баке мышиного рая Вселенной 25 в упомянутом ранее эксперименте Джона Келхуна. Структура биоциноза, роли в муравейнике, исторически забытые и при этом не потерявшие актуальность кастовые и сословные системы, даже расположение фигурок на шахматной доске, структура человеческого общества остается незыблемой тысячи лет и воспроизводится с препрограммированной матрицей. Жрец, первосвященник, патриарх, как девятое поле. Фараон, шах, президент, как десятое поле. Партии, кланы, финансово-промышленные элитные группы, как одиннадцатое поле. Тайные аристократические и религиозные механизмы влияния, как двенадцатое поле. Это верхушка пирамиды. Далее возможны вариации, но в целом сохраняется либо индийская система, либо видение Платона. Кто-то охраняет, кто-то духовничает, а кто-то всех кормит. Армия, церковь, сельское хозяйство. Осталось куда-то пристроить блогеров и хипстеров. Схема справедливо прослеживается и через архитектуру большинства древнейших городов в Европе. Сначала в чистом поле возникает монастырь, иногда на его базе впоследствии университет. Затем его храм разбавляется ратушей исполнительной власти и окружается крестьянскими угодьями. Выделяется армия, формируются ремесленные цеха и торговые гильдии по матрице одиннадцатого поля. Не случайно исторические университеты подчиняются напрямую папе, а студенты — неподсудны светской власти. Девятое и десятое поля не пересекаются напрямую, только если вы не Генрих VIII в порыве похоти. Таким образом, любая человеческая группа от стада готов до римлян, от жителей старческого хосписа до молодого десанта в повелителе мух, так или иначе, самоорганизуется по указанной матричной схеме. Индивидуумы формируют эгрегор, а он, в свою очередь, упаковывается в государство. В карте рождения государство живет по вертикальной оси 4-10 и складывается из родины. Земля, народ, культурное наследие, обычаи, этика, дух и березки. И отечество. Долг, честь, органы и символы власти, герб, флаг, ментальное пространство. Человечество начиналось с родоплеменного строя, который никуда не исчез, но замаскировался более прогрессивной и поздней надстройкой. Однако родовые механизмы по-прежнему правят балом, как глубокие подкорковые структуры мозга вертят корой, которая остается лишь додумывать, объяснять и интерпретировать. По сути, создавать ментальную человеческую завесу над решениями, принятыми по факту родовым животным. Взаимодействие с государством знаменует прохождение третьего рождения как переход из малой семьи в крупную макросемью народов, где родительские фигуры и папы, и мамы оказываются размазаны тонкой пленкой по широкому социуму. Динамика отношения человека к своему отечеству служит важным диагностическим признаком при оценке уровня развития в процессе астрологической работы. Лютый конформист, лебезящий перед властью, сидит на первом рождении во власти тела. Дикий бунтарь, свергающий порядки, проецирует на страну свою контрзависимость от папки. Государство землит и способствует самоорганизации мышления зрелого человека 30+, но подавляет и стирает в серую массу личность слабую и недосформированную, независимо от возраста. Сознание равно космос, равно порядок, равно государство, как большая семья. Проекция порядка в жизни людей равно социум, как протокосмос на Земле. Порядок на столе, порядок в уме, порядок в ключевых жизненных сферах, порядок во взаимоотношениях с государством, совестью и Богом. Движение по этому шоссе не прекращается никогда. Порядок есть благо, благо есть порядок. Сознание может быть только политическим. Человек без политики в голове по определению не способен навести порядок на сколь-либо вменяемый срок даже в собственных носках. Человек, не имеющий гражданской позиции, не осознающий своего места в социальной иерархии, автоматически рушит важнейшую опору своего внутреннего мира, купирует свои мысли, надевает линзы близорукости и расписывается в собственном инфантилизме, запирая себя навсегда в убежавшем в потребление подростке животном. Инструмент, превращающий аморфное стадо в жителей полиса, город-государство у древних греков, это политика, реальное выражение Сатурна и Урана в подлунном мире. По Аристотелю политика приравнивается к форме коммуникации, направленной на построение общего блага. Полис равно политика-город, сити, равно штат, равно стейтус, статус, равно закон, сити, равно цивилизация. Даже этимологически благо цивилизации приравнено к способности формироваться в государство, живущее по законам. Что за благо? Всяк сверчок, зная свой шесток. Благо у Платона есть истина, соответствие материальной формы ее эйдосу, первой идее. Благо у Аристотеля есть энтелехия, естественный порядок вещей, соответствие каждого предмета и существа его экологической нише. Для астролога это реализация потенциала натальной карты в жизни. Каждый делает свое дело, играет свою роль и находится на своем месте и в своем статусе, предписанными законами природы, творцом. Благость иерархии будет описана в соответствующем разделе ниже. Экономика как первая основа государства восходит к термину «ойкос» — «очаг», изобретенному Аристотелем. И ранее в государстве Платона мы считываем детально расписанное оптимальное устройство человеческого сообщества. Каждый строит свой очаг с прицелом на общее благо. Так политика превращает похотливых бабуинов в граждан, а экономика позволяет им не помереть от голода. Платон назовет такой город-государство Калиполисом. Убираем политику и оставляем лишь пищеварительный экономический компонент. Такое поселение Платон заклеймит свинополисом. Квинтэссенцию свинополиса выражает любой торговый центр, тренды социальной сети или толковый учебник по нейрофизиологии. Потреблять материальное, спариваться или украшать себя во имя спаривания, разбираться с последствиями копуляции и готовиться к следующему акту коитуса — демонстрировать свой самый красный зад с самой высокой сосны просто во имя почесывания эго или чтобы поднять шансы на спаривание с более высокоранговой особью. Половой отбор в синтетической теории эволюции. Политика, как и астрология, как и философия, служит общей благой целью ускоренной эволюции, превращая свинополисы в калиполис, сокращая звериную пропасть Ницше и Рассела. Этот триумвират астрологически вписан в социальное эго как психический контур ориентации себя в пространстве, времени и обществе. Гражданское, культурное, эстетическое, этическое, религиозное, временная и историческая самоидентификация является производной социального эго. Сатурн обеспечивает заход в роль, Уран — освобождение и выход. Социальное эго становится в развитии своего рода эстафетной палочкой, переходным звеном от Луны к Сатурну, когда телесное эго погружается в политическое тело. Пространственный политикум, где «я» становится «мы», но «я» никуда не теряется, как отдельный цветок читается в букете, но вместе они составляют неповторимую полифонию. Идем туда добровольно, добро пожаловать в цивилизацию полиса. Не хотим, порой туда втаскивают насильно уицрауры, пожирающие личность демоны государства Даниила Андреева. Ровно поэтому многие не могли оторвать внимание от дичи в новостях в феврале-марте 2022-го. Если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами. Она прилетит в окно ракетой, заберет ребенка в армию, отберет сбережения, конфискует недвижимость и тому подобное. Эту дилемму человечество перемалывало в ментальную кашу столетиями. Гоббс предлагал отдать государству все полномочия и не париться, прекратив войну всех против всех, разместившись прилипалами на акуле Левиафана. Лок либерально оборонялся. Пусть государство гарантирует собственность и защищает границы, но не лезет никуда дальше. А классовая война, дожатая до апофеоза Марксом, ну что ж, homo homini lupus est, человек человеку волк. На худой конец, в многомерном астрологическом мире и волки бывают разными. В «Талисмане Кинга» оборотень несколько раз спасал главного героя Джека. У Гюго в «Человеке, который смеется» именем Хому назван самый настоящий волк, который терпеливо сносил дружбу кусающегося человека. Но волк никогда не смел цапнуть в ответ. Это нормальный процесс, когда Кирсанов до бесконечности спорит с Базаровым. Партия Гоббса есть сдерживающий и цементирующий голос Сатурна. Партия Лока есть связывающий прогрессивный голос Урана. Но это единый хор. Сатурн позволяет заходить в новые социальные ниши, закрепляет в прежних ролях и обеспечивает вертикальное развитие. Сатурном мы устраиваемся на работу, выходим замуж, достигаем сверхрезультата в текущей деятельности и сфере таланта. Уран понуждает рано или поздно выходить из прежних амплуа, окрыляет в возможностях, позволяет ширить социальные контакты и обеспечивает горизонтальное или матрично-многомерное развитие в 3D. Ураном мы увольняемся с работы, разводимся из замужа, переключаемся из пределов развития в текущем деле в стратосферу нового. Уран без Сатурна превращается в шаровую молнию, Сатурн без Урана стагнирует и покрывается мхом. Сатурн — царь материального мира, потому что опирается на традиции и вертикаль времени. За ним 128 мертвецов родовой системы. Уран — царь духовного мира, потому что опирается на голос Даймона или деятельность масс. Уран — это спрессованные Сатурны, выведенные за рамки времени и материи. Уберем уран и получим раздробленное сознание, вакуумный, как пылесос, политикум, дезинтегрированная нация на выходе. Одинокая толпа, биомасса индивидуалистов без корней и идей. У нее нет своих СМИ, ломов, ими легко манипулировать. Ни кола, ни двора, менталитет подростка. Чтобы обескультурить человека, разорвать сцепки между символами внутреннего космоса, его отрывают от прошлого, размывая качество характера, подавляя самоидентичность, делая такого персонажа предельно управляемым любыми пугалками из интернетика. Если нет истории, все хаотично, какой смысл впрягаться и конструировать нечто сейчас, если все уйдет в пыль? А пылью сможет управлять чатик GPT. Бодрияр. Доверить свой интеллект машине значит освободиться от всякой претензии на знания, подобно тому, как делегирование власти политикам позволяет нам смеяться над всякой претензией на власть. На возвращении Сатурна в 28-30 лет звонит колокол зрелости. Это ночь скачущего из Москвы Воланда, когда сводятся счеты и приходится жить посерьезке. Внутри колокола разбивается ампула FEV-вируса из Fallout. Начинается настоящая жизнь, включается кармический счетчик, приближая старость. Старость, как известно, есть категория ума, торможение всех процессов, потеря интереса к новому, застревание в прежних вещах и людях, запаковка в коробку страхов и убеждений, ощущение внутренней пустоты и внешней исчерпаемости ресурсов, накопительство, хандра, тревога, растворение личных границ и хобби лазать в чужие жизни. Категория старости атрибутируема и к неорганической материи. Хлам, старье, рухлядь. Мало кому приятно донашивать старую одежду или доедать старую еду. И в целом, на уровне бытового языка, старое равно нечто стрёмное и неприглядное, а молодое равно крутое. Тогда чем объяснить антиквариат, классику, стоимость специалиста в зависимости от опыта, растущую в цене недвижимость? Тем, что старость есть луна, как и младенчество. Поэтому лялька легко находит общий язык с бабулькой. А вечность есть Сатурн. Он же терпение, он же труд, он же культура и 4 стоических принципа, 4 знака зодиака фиксированного креста и 4 евангелиста из видения Иезекииля. Причастность к вечности, читая к Творцу, есть истинный признак крутизны, в отличие от напускной молодости. Убираем из психики функцию Сатурна, и человек резко начинает дряхлеть сознанием, превращаясь в старика или старушку 30 плюс лет в отсутствие остова вечности. Эту биологическую разницу невооруженным взглядом можно различить на фотографиях прежних эпох. А сейчас будто бы народ помоложе, и следит за собой, и интересуется многим, и развивается. Воланд настолько далеко ускакал от Москвы, и люди со времен Пилата наконец-таки поменялись? Но откуда тогда по 3 аптеки на каждую пятиэтажку? Ужасающая статистика депрессий, суицидов, бедности. Не похоже ни на молодость, ни на вечность. Вмешался поколенческий уран, обеспечивший уровень технологического развития, при котором внучка потребляет за день информации столько, сколько ее бабушка за всю жизнь. Когда человек впадает в острую стадию шизофрении, у него разглаживаются морщины, он заметно омолаживается туловищем. Инфокач подобен шизофрении и подсадке на кокс, эндорфиновое подкрепление, дофаминовая интоксикация. Эффект искусно маскирует старость и типа продлевает, возвращает молодость вечного подростка, который типа всем интересуется, типа все время учится, типа регулярно куда-то ездит. У всего искусственного есть цена. Дофаминовый наркоман платит ее, лишая себя зрелости. Ее источником служит опора на традицию, понимание истории своего рода, народа, цивилизации, культуры. А культура есть сумма текстов, опирающиеся на некоторые изводные смыслы. Гермес, Пифагор, Платон, Христос, Софокл, Парацельс, Шекспир, Гёте, современное наукоидное мировоззрение. Гомер, Вергилий, Данте, вся современная поэзия. Ровно поэтому так круто работает натальная карта. Понимая название корабля и стартовый порт, мы прогнозируем его положение на реке времени в любой момент развертки матрицы. Сатурн всегда работает в склейке с Ураном, он его сын. Что было, то и будет. Чтобы идти вперед, надо смотреть назад. Бегающий за навязчивой новизной лишь нарезает круги вокруг собственной незрелости, оставляя внутри себя яму старья. Это прекрасно знает любой практикующий психотерапевт. Без отката в прошлое и вживления травмы в ткань психики, будущее лишь воспроизводит травму. Это прекрасно знают тираны и манипуляторы во власти, старающиеся отрезать людей от пуповины рода, истории, культуры и традиции своего народа. Живи с чистого листа, пробуй что угодно, любой может быть любым. А становится по факту винтиком общества потребления, объясняющего свою свободу, безопасность и удовольствие постыдным долларом. Желающий быть свободным и жить в будущем аристократ отдаст своих наследников читать Платона и римское право. Спящему невежде дадут айфон и мелькающие новостные заголовки. Такое массовое общество становится в конце концов аполитичным и инфантилизируется в общество потребления, общество спектакля, общество усталости. Все то, что мы мусолим на протяжении Библии синкретизма. Вот и нашелся повод прощупать свои политические амбиции. Сознание — область информационного отождествления с жизнью путем телесных и внетелесных органов чувств. Политика, самоорганизация сознания отдельного человека и социума в целом с целью выживания, регуляции, процветания. По Фрому человек — единственное животное, для которого собственное существование является проблемой, и он должен решить ее. Решил через культуру, власть и иерархии. Смотрите «Иерархии и меритократия». При прохождении последовательных стадий 4 рождений отношения с государством меняются, осуществляется проекция семьи малой на большую. Мама становится деньгами, недвижимостью и тюрьмой с больницей. Папа превращается в профессию, талант, популярность и полицейского со священником. Педагог Василий Водовозов в книге для начального чтения, замаскировавшись под детскую сказку про египтян, вывозит базу. Самая главная каста, управляющая всем, была каста духовных или жрецов. Они предписывали царю, как жить и что делать. Политическая структура общества и энергетическая организация личности абсолютно идентичны и описываются зодиаком с Козерогом, Сатурн, в Зените, окаймленным высшим сознанием и кланами Урана и духовенством Стрельца. Фромм выделил способы персональной адаптации к социуму. Садизм — юзать других, мазохизм — тюкать себя, любовь — любить всех, деструктивизм — порушить все, конформизм — притвориться тапком. Каждый внутренний ребенок к 30 годам по своей стратегии обязан родиться в культурного гражданина, что называется социализацией, обретением социального характера, финальной доместификацией духа. Без оккультуренного духа мы просто макаки на ветке. Греки клеймили термином «идиотикус» тех, кто не участвовал в политической жизни. Да, сегодня «идиот» утратил исконное значение. Но на основании нашего небольшого исследования можно сделать вывод, что утрата эта легко восполнимая. Антоним «идиотикуса» — «политикус». Раз знание — это регулятор стада обезьян, то им надо пользоваться. Все интеллектуальное наследие современности базируется на потребности граждан древнегреческих полисов четко обозначать свою позицию в различных народных собраниях. А политичный человек автоматически убивает первый фундамент своего сознания. Произвольное мышление — главный плод сознания. Нет оригинальности, нет сознания, нет личности, нет политики, нет будущего. Об этом Джон Голд вещал по радио в своем манифесте у Айн Рэнд, которая переупаковала в капиталистическую фольгу теорию разумного эгоизма Николая Гавриловича Чернышевского. Способность мыслить есть единственная и основная человеческая добродетель, из которой вытекают все другие добродетели. А его основной порог, источник всего зла, есть то, чему нет названия, но что все вы делаете, никогда в этом не сознаваясь. Отказ от мышления, преднамеренная остановка работы сознания, нежелание думать, не слепота, а отказ видеть, не невежество, а отказ знать. Это нежелание сосредоточиться на мышлении, преднамеренное затуманивание, цель которого — избежать ответственности за суждение. Основанием для всего этого служит молчаливое предположение, что нечто не существует в том случае, если вы отказываетесь осознать это нечто и считаете, что «А» не есть «А» до тех пор, пока вы не признаете «А» существует. Отказ от мышления есть акт уничтожения, желание отрицать существующее, попытка истребить реальность. Но существующее существует. Реальность невозможно уничтожить. Напротив, реальность уничтожает того, кто попытается ее не заметить. Отказываясь сказать «это существует», вы тем самым отказываетесь сказать «я существую». Не высказывая собственного суждения, вы отрицаете себя как личность. Когда человек объявляет «Кто я такой, чтобы знать?», он говорит «Кто я такой, чтобы жить?». Если бы я говорил на вашем языке, я бы сказал, что единственной моральной заповедью человека является утверждение «Ты должен мыслить».